Интермедия без номера, расплата неминуемо случается. На площади у городской управы собрались совершенно разные люди, в том числе и по сословной принадлежности. Представители всех слоев населения объединились, и их настроения совпали, что случается крайне редко. Итак, в уютном местечке, расположенном недалеко от центра знаменитого города Ставрополя на Волге, близ не менее знаменитой на всю Руссию площади Трех Фонтанов, воцарилось непривычное оживление. Причин этому явлению было несколько, как и истечение определенных обстоятельств, способствующих образованию немыслимого доселе столпотворения людских масс, в том числе и выдавшийся субботний день, день перед выходным. Суббота, отчасти, является рабочей, пусть даже и до обеденного времени у некоторых. Например, у содержателей предприятий по услугам их работников вовсе выходных не бывает. Харчевни, таверны, пекарни и прочие мастерские работают всегда, а особенно в выходные, когда основная масса горожан праздно гуляет по улицам и занимается тратой заработанного за неделю. Однако основное событие, что столь кардинально повлияло и изменило расписание занятий и дел горожан, на поверку дня началось совсем незамысловато. Взяла она старт все с того же обычного утреннего порядка, заведенного с давних времен и ставшего некой традицией. Молодой клерк, даже пока и не служащий, а всего-навсего лишь практикант, претендующий на постоянное место работы в городской управе, вышел к доске объявлений, где развернул небольшой рулон с объявлением и приступил к его размещению по месту. И, естественно, никто не отменял прохожих, например, все тех же любознательных горожан, сующих нос везде и во все, если им что-то показалось интересным и выбивающимся из общего ритма жизни. Вот и сейчас водружение объявления на доску привлекло внимание вездесущей жительницы Ставрополя на Волге. «Милок, а чего эдакое вешаешь?» — призвала к ответу парня заинтересованная бабулька. «Вона, каков, серьезный весь. Важно, что такое, аль как?» Клерк буркнул что-то неразборчиво, не оборачиваясь. Его ответ не мог состояться сразу, так как рот занят обойными гвоздями, предназначенными для крепежа. «Прощание намечается с жестоко убиенными магами из вольно-наемных», — наконец-то пояснил парень, освободивший рот. «Господа пали от рук неизвестных и очень мучительной смертью», — выдал он дополнительную порцию информации. Колоритная бабулька прищурилась и приблизилась к доске с объявлением, так что почти уткнулась в бумагу носом. Крякнула и выудила из недр одежды очки. Присмотрелась еще раз. «Милок, таких тут семеро!» — решилась она на уточнение. «И господин Череп, и Всеволод!» Удивлению женщины нет предела. «Так, а что скажет командир наемников? Он-то чай в курсе?» Градом посыпались наводящие вопросы на клерка. «Не знамо», — отрезал паренек и поправил матерчатый чехол на рукаве. «Да уж поди знает», — пожал он плечами и развернулся по направлению к двери управы. «Постой!» — его грубо остановила тяжелая рука тучного господина во фраке и плаще. «А чего управе заниматься панихидой и прощание организовывать?» — задал дядя правомерный вопрос. Действительно, в жизни города очень редко случались такие вот мероприятия, когда городская администрация сама абсолютно добровольно шла на незапланированные расходы бюджета, и, следовательно, такое событие породило массу вопросов. «Так ведь один из убиенных, сгинувших на пожарище, весьма важно для управы личность», — пояснил клерк, предприняв слабую попытку освободиться, конечно же, не увенчавшуюся успехом. «На ягоиных землях городская переправа с правобережьем стоит. Да вот и должок по аренде образовался. Крупный очень. Клерк почесал макушку. Страх прямо какой должок. Почему выходит, что это малая доля того, чего управа может сделать для этого бедняги? Тучный гражданин выпустил паренька, и тот исчез в дверях здания под взглядами небольшой толпы заинтересовавшихся горожан, естественно, образовавшейся из-за интересного разговора. Да люди начали перешептываться и обсуждать услышанные, переделывая и перефразируя сказанные парнем. Немного добавленных от себя подробностей, несуществующих, конечно же, сразу породили несколько небылиц о случившемся. И в конечном итоге информация понеслась по городским улицам и переулкам, обрастая присказками и невероятными подробностями с таким же успехом, как катящийся с горы снежный ком, что с каждым метром увеличивается в размерах. Закономерный же результат всего этого утреннего случая с объявлением — это образовавшаяся громадная толпа прощающихся на прилегающей к управе площади, где в закрытых гробах находились останки убиенных. Три человека, одетые в боевые плащи рунных магов, спокойно шли по вечерним улицам Ставрополя на Волге к известному в определенных кругах заведению. Харчевне, что расположено на окраине города и которая не пользуется широкой популярностью среди масс, да и закрыта она в дневное время, если уж быть более точным. Так что выходит на поверку здравый вопрос. А как же ей быть популярной-то? Правильный ответ — это совершенно никак. Ну, разве что она будет пользоваться успехом у тех, кто отдыхает преимущественно ночью и в сомнительных компаниях, причем предаваясь сомнительным же развлечениям и ведущим не менее сомнительные беседы, да и строящим такие же сомнительные планы на будущее. «Господин Че!» — задал вопрос один из идущих своему товарищу, явно старшему по возрасту. «У меня тут вопрос возник». «Парень, а это именно молодой человек, замешкался. Вот скажи, точнее проясни для меня пришедшую в голову мысль». Он вдруг остановился, приподняв руку в восстанавливающем жесте. Товарищи застыли и прислушались. Из-за небольшого каменного забора доносилась перебранка семейной пары. Никакой угрозы это действо для идущих не представляло, и посему они двинулись дальше, петляя по узкому переулку, в который свернули буквально минуту назад. «Господин Фе, у тебя, кажется, вопрос был?» — напомнил старший, следуя договору о конспирации в именах. — Говори, нам еще идти некоторое время, так что я охотно с тобой поболтаю. Тем более, что зря ты так реагируешь на любые звуки. Это только лишнее подозрение вызывает у нечаянных соглядатаев. — Иди спокойно, — с нотками нравоучения добавил господин Че. — Ну, что там у тебя? Я понял по настроению, что вопрос стоящий внимания. «Да, конечно, Че». Парень поправил полы плаща, прикрыв статусное оружие рунных магов и аристократов. «Я вот сделал приспособление на револьверы для поглощения звуков выстрела. А сам думаю о целесообразности. Ну, вот к примеру». Но сбавил шаг и, примерившись, перепрыгнул лужу. «Отчего бы просто не поставить полок непроницаемости? Да и не делать чего угодно, при этом не боясь быть услышанным». Старший товарищ ухмыльнулся, но его выражение никто не мог видеть, как, впрочем, и у всех троих путников. Морок превратил их лица под капюшонами в сероватое марево, исключающее узнавание, оставившее для смотрящих только расплывчатые черты. «Ну, ты вроде умный парень, господин Фе», — продолжил беседу старший, поравнявшись с товарищем. «Полок непроницаемости может и не сработать, ежели в помещении или на территории есть скрытно установленные антимагические артефакты. изолирующий действие рунного заклинания. Так что оглушительное оружие к месту получается, как ни крути. Дал он первое пояснение. И потом, Фе, ты не забывай про такую детальку, что любой маг способен почувствовать рунную вязь установки полога и, безусловно, насторожиться. Ведь это может означать что? Ух-ух-ух, опасность! Вздохнул молодой собеседник, прекрасно поняв, на что ему толсто намекает старший товарищ. Ну что же еще? Правильно. То, что в первую очередь приходит на ум, а именно начало подготовки к нападению или к иным действиям, схожим по своей сути, предоставил Че более развернутое объяснение. Так, доходчиво. Хм, действительно, повел причем парень. Я, по-моему, логику забыл врубить. Ну, извини меня, Че. Он тоже усмехнулся своему вопросу, имевшему очевидный ответ, если включить мозги и подумать немного. Глупый вопрос получился. В конце посетовал Фе, отображая талику досады в интонации. Да нет же, друг мой, совсем не глупый ты задал вопрос. Совершенно серьезно среагировал на самокритику господин Че. Правильный вопрос ты задал, подбодрил молодого собеседника старший товарищ. Ну, а теперь, господа, давайте-ка чуть-чуть повнимательнее. Скоро будет наша первая запланированная точка для визита, если и по плану, ну и коли информация получена из источника, достоверно. Да-с. Как-то так вот, добавил он, намекая на окончание разговоров. Да вот же она. Вон то строение нам нужно, махнул рукой Че, указав товарищам правильное направление. Ага. Тут же подобрал София, мрачновато как-то, добавил он, мельком оценив внешний вид постройки. А оно обитаемо вообще? Увы, мой друг, развел руками Че, обитаемо еще как. Вот только контингент тут находится, своеобразный, который не гуляет по улицам в праздности, но... Он жестом поднятой ладони остановил реплику молодого товарища, готовящегося сказать от себя еще пару замечаний. Но, несмотря ни на что, люди сюда и нормально захаживают, ну, разве что с иным укладом жизни. Да ты и сам скоро все увидишь и поймешь. — Не сомневаюсь, — кивнул Фе. — Тогда действуем, как запланировали, — коротко бросил старший из троицы. — Надеюсь, что дополнительно проговаривать детали операции нет нужды. «Ты меня упорно стараешься обидеть вместе с Рассом», — отмахнулся молодой. «Все все помнят. Пошли». И они двинулись дальше уже молча, рассматривая нужный дом. Третий спутник в этой компании, тоже молодой парень, просто слушал беседующих и все время молчал. В разговоры друзей он не вмешивался и, не переставая, контролировал окружающее пространство, держа кисти рук как можно ближе к рукоятям револьверов. Парень просто испытывает напряжение от предстоящего, не пытаясь маскировать свое состояние перед понимающими друзьями. Дом же и вправду примечательный, двухэтажный, с темными проемами окон на фасаде, прикрытыми плотными ставнями из-за соблюдения светомаскировки и защиты посетителей от нежелательных соглядатаев. Отдаленная окраина Ставрополя на Волге, а практически его пригород, никогда не блистала изобилием каменных строений. А это сооружение, именно каменное, занявшее место среди деревянных, но добротных домов. Причем некоторые из соседних строений имели и два, и даже три этажа. Однако окна их уже не источают свет. Основные массы горожан попросту спят, что только на руку троицы друзей, соблюдающих свое инкогнито в предстоящем деле. Парадный вход выглядел заброшенным, неиспользуемым долгое время. Стучать абсолютно бестолку. А нужные люди прекрасно знают дорогу к настоящему входу в закрытое во всех смыслах заведение. Крохотный проулок сбоку привел друзей к маленькой железной калитке в массивном каменном заборе, закрывавшей вход на территорию заднего двора дома. Войти удалось без проблем, так как на этом этапе гостей встречали только огромные псы, откуда-то знающие, кого пропускать можно, а на кого стоит и зубы оскалить. Эти представители друзей человека легко и безошибочно вычисляли типы людей, то ли по запаху, то ли по поведению. Поговаривали даже, что это магия такая. Темная, естественно. В ночь с субботы на воскресенье в харчевне, совмещенной с постоялым двором, всегда людно. Свободных апартаментов для посетителей, решивших провести эту ночь вне дома или приехавших в город по делам, остается очень мало. И это несмотря на то, что этим помещением хозяин отвел весь второй этаж. Эта харчевня кардинально отличается от аналогичных мест проведения досуга, ведь тут собираются очень разные, не в то же время одинаковые люди. К примеру, схожи они по роду своих занятий, иногда по положению в обществе, если речь идет о жизни обывателя. Есть и аристократы, есть и именитые вельможи, играющие в кости с обычными, с виду посетителями. Можно даже подумать, что с простецами, с выходцами из народа. Но одно у всех совершенно одинаково, ведь это место сбора и отдыха рунных магов, занимающихся свободным, вольным промыслом. В этом месте не бывает пьяных драк и склок, нет привычного для любой харчевни смрада от очагов, где на вертелах кухарки готовят нехитрую пищу. Тут отсутствует шум от музыки бродячих труб и одиноких музыкантов, иногда встречаемых в аналогичных заведениях. Никто не орет и бурно не обсуждает прошедший день. Все в этой харчевне не так и выбивается за рамки сформировавшихся у людей стереотипов. Здесь гостям не возбраняется использовать руны наложения магического морока на лица. Это единственное отступление от правил неприменения магии в стенах заведения. Надо отметить, что отступление это очень повышает привлекательность всего заведения в сравнении с другими харчевнями, оказывающими такие же услуги посетителям из числа избранных. Даже несмотря на завышенные, а возможно и где-то сильно завышенные цены за номера и обслуживание. Сегодняшней ночью человек не скрывал своего лица от остальных присутствующих. Не стало причин для беспокойства, и нужда в конспирации пропала из-за событий минувшей недели и конкретно прошедшего дня. Его занимала беседа с господином по всем признакам хорошим знакомым уважаемого гостя. За поздним ужином господа обсуждали свои дела в полголоса и не боясь вызвать интерес окружающих. Их непринужденная манера поведения говорила многое о безопасности постоялого двора и харчевни в частности. Их беседу вежливо прервали. «Что-нибудь еще пожелает его сиятельство?» Услужливый разносящий поставил на стол большой графин с хмельным квасом, рассчитанный на двоих. «Может, ваш товарищ сделает дополнение к заказу?» Он перевел взгляд с завсегдатая заведения на второго, сидящего за столом человека. «Благодарю, Степан. Все было достаточно и так». Человек обвел рукой некогда богато накрытый стол. «Мы великолепно и сытно отужинали. Хотя, постой-ка...» Уважаемый гость заведения задумался. «Принеси-ка ты нам чего-нибудь эдакого». Он повертел кистью в воздухе. «Новенького напоследок. Да мы будем заканчивать. Спать уже пора». «Седрик, ты со мной согласен?» Он глянул на своего сотрапезника и дождался от него кивка. После этого человек по прозвищу Граф, что отражало его положение и в обществе тоже, демонстративно повернулся к соседнему столику, где несколько постояльцев тоже припозднились с ужином и сейчас наслаждались коктейлями. Это новшество недавно появилась в некоторых питейных заведениях, чьи хозяева проявили расторопность и не побрезговали заключить договор с последующим приобретением временной лицензии. «Да», — подтвердил свое желание человек, названный Седериком. «Забавно смотрятся эти разноцветные напитки в бокалах. Думаю, и нам стоит их попробовать». «Я прекрасно вас понял», — улыбнулся с поклоном разносящий сей момент. «Подам-с с превеликим удовольствием ваше сиятельство», — отрапортовал Степан и, развернувшись, исчез из виду, мастерски лавируя между столами. Господа, что отвлеклись на диалог с услужливым работником зала, вновь стали серьезными и вернулись к прерванному разговору. Тема обсуждения оказалась серьезной, несмотря на внешние признаки полного спокойствия и безмятежности сидящих за столом господ. «Итак, Седерик, — продолжил граф, — ты уверен, что интересующая нас персона сгинула на пожарище?» «Тебя что-то беспокоит, граф?» — отреагировал удивлением собеседник. «Я уже в который раз повторяю, что тот постоялый двор выгорел дотла. Никто не успел его покинуть, что могут подтвердить не только мои люди, но и бесчисленные свидетели пожарища», — проговорил он, начиная нервничать. «Их было бесчисленное множество, пытавшихся справиться с пламенем». «М-да», — с ноткой недоверия произнес граф. «И все же мне как-то неуютно, а причину я понять не могу», — добавил он, задумчиво рассматривая бокал с квасом, что наполнял Седерик. «Никак не могу, и все тут». «Ну да ладно». Он встрепенулся, прогоняя неприятные мысли. «Вот тут вся причитающаяся сумма». Он положил на стол солидный мешочек с монетами. «Да, разумеется, что в перерасчете. Вы же не выполнили основной заказ». Граф развел руками, а его собеседник поморщился от недовольства. «Груз артефактов благополучно добрался до адресата», — он продолжил пояснять. «Так что это все, что вы сумели заработать». «А мои потери в людях?» — забирая плату со столешницы, подметил Седерик. «С ними ты как-то собираешься решать дополнительные финансовые издержки?» «Хе! Увы, друг мой!» — ухмыльнулся граф. «Никто не принуждал их идти на рискованное дело, и тем более зарабатывать себе на жизнь таким вот промыслом. Это же не какая-нибудь прогулка верхом, а вполне боевое задание, заканчивающееся в том числе и смертельным исходом. Это же практически открытое нападение на тех, кто в состоянии покрошить целую армию таких вот балбесов», — парировал он фактами. «Не взыщи, мил человек. И тебе пора, кстати». Он вдруг ударил по карманам и отыскал дорогой хронометр на малахитовой цепочке. «Да и мне уже следует быть в постели», — констатировал он результат сверки со временем. «Завтра выезжаю в столицу». «А коктейль?» — смущенно напомнил Седерик. «В другой раз, друг мой, в другой раз». Граф бросил на стол еще одну монетку, достоинством в 5 копеек, являющейся здесь неслыханной щедростью. «Хотя ты можешь посидеть и насладиться выпивкой. Тут вполне спокойно», — добавил он, поднимаясь со стула и поправляя складки на одежде. «Но советую вспомнить о своих людях, что ждут расчета. Так что я настоятельно советую тебе, друг мой Седерик, не засиживаться, ведь не ровен час соблазнишься спустить все, заработанное в кости», — усмехнулся граф. Завершив таким образом свое общение с наемником, он направился в конец зала, где располагалась лестница, ведущая на 2-й этаж, к апартаментам, предназначенным для постоя. Зал он миновал и, поднявшись, преодолел коридор, по которому слонялись подвыпившие люди, ищущие приключений и собутыльников. Так он и дошел почти до самого его конца, до того места, где находилась его комната, несколько раз отрицая услуги дам, легкого поведения, работающих по определенному профилю проведения ночного досуга. Войдя к себе в номер, граф сразу почувствовал ствол револьвера, бесцеремонно уткнувшийся ему в спину. Холодок пробежал волной по венам человека, а нервы его натянулись, заставив мгновенно протрезветь. Лихорадочно соображая о происходящем повороте в жизни и прикидывая свои возможные действия, он приготовился к адекватной ответной реакции, но... — Граф, держите руки так, чтобы я их видел, — раздался спокойный голос из глубины комнаты. Узнать говорящего не представилось возможным из-за морока, способного скрыть не только черты лица человека, его использующего, но и изменить тембр голоса. После произнесенного неизвестным предупреждения на столе, расположенном у окна посередине пары удобно стоящих кресел, зажглась одинокая свеча. Причем неведомый посетитель, прибывший совершенно без дружеских намерений, зажег ее от обыкновенного огнива, не используя магической силы. Граф смекнул, что этот человек знает об артефактах, реагирующих на магию. Основная особенность — этакой своеобразной сигнализации в том, что реакция случается только на непроживающих в комнате. Постоялец же имеет неограниченные или почти неограниченные возможности ее применения. Вот такая особенность есть у этого заведения. «Проходите и присядьте вот сюда», — гость указал на стул, стоящий почти посередине помещения. Граф замешкался, но получил ощутимый тычок стволом револьвера в спину и повиновался требованию. Присев, он почувствовал холод металла уже на затылке. Однако надежда изменить статус-кво у него не угасла, и он продолжил ожидать подходящего момента для начала действий. «Растопырьте свои изящные пальцы!» — вновь прозвучала команда сидящего в кресле. «Положите руки на колени. Надеюсь, что добавлять избитую фразу о незамедлительной стрельбе в случае изменения их положения или начала движения нет надобности». Гость проследил за исполнением приказа. «Великолепно, граф. Я несказанно рад, что мы так хорошо друг друга понимаем», — последовал комментарий действий хозяина номера. «Поговорим». «Это не просьба и не вопрос, а утверждение», — добавил человек в кресле тоном, не терпящим возражений или ответных реплик. Пока неведомый пленитель проговаривал речь, графа посетила оптимистичная мысль. «Ведь если лицо человека скрыто, то он не намерен лишать его жизни, а просто боится быть узнанным впоследствии. Посему он решил разыграть эту карту по-своему». «А чего же, уважаемый гость, носит маску морока?» — задал граф вопрос, но ответ не случился. Дверь за спиной открылась и снова захлопнулась, без боязни вызвать подозрения у находящихся в коридоре особ. «Господин Фе, вы вовремя! Мы только приступаем к беседе», — отреагировал на вошедшего гость в кресле. «Скажи нам, а что там со вторым?» «Господин Че, я ему приставил ноги». Новый персонаж ответил молодым голосом и прошел к столику, где занял второе свободное место. «А если выразиться точнее, то сразу шесть ног». «Нет нужды волноваться, от этих ног он не сбежит», — добавил господин Фе. «Вот и славно!» — среагировал на хорошую новость Че. «Тогда я не вижу смысла затягивать мероприятие». С этими словами с его лица исчезло туманное марево, искажающие черты до боли знакомого графу лица. Хозяин хотел дернуться, предсказуемо отреагировав на встречу с недавним мертвецом, но ствол револьвера плотнее прижался к его голове. Холодный металл возымел действие на графа, и он замер, глядя на черепа, сидящего в кресле, заложив нога за ногу. Надежда выкарабкаться из передряги живым от него явно ускользало. «Позволь, господин Фе, я представлю тебе человека, которого давно считал сгинувшим, а на крайний случай эмигрировавшим на Немеччину», — заговорил Череп своим неискаженным голосом. «С превеликим удовольствием ожидаю этого светлого момента», — ответил молодой господин, продолжая находиться под действием морока. «Граф», — Череп усмехнулся, — «это его кличка и титул, и фамилия», — начал поручик. «Бывший помощник одной из привилегированных особ в нашем посольстве». «Английском», — продолжил Череп. «Я даже не буду спрашивать, что именно его привело сюда, так как это несложно. Понимаешь, господин Фе, этот граф был основной фигурой на слушании дела о скандале в островном посольстве от Руссии. Его шеф...» Череп не выдержал и позволил себе секундную слабость, выразившуюся в смехе. «Представляешь, немчина, уроженец с берегов Балтии, доросший до серьезного чина, не единственный из Неруссии, приблизившихся к императору, и заимевшего доверие нашего монарха». Он сделал паузу, стараясь справиться с раздражением. «Так вот, его прямой начальник, это был наш посол по островной Англии, барон фон Рамон Фредерик». «Очень интересно, но мне до этого нет никакого дела», — ответил на монолог молодой. «Череп, может, каким-нибудь образом перейдем ближе к делу?» — попросил он, делая скучающую интонацию. «А это и есть то, что ты назвал ближе к делу», — поправил молодого товарища поручик. «Я сейчас объясню, почему, если уж граф говорить пока не начал». Череп зло сверкнул глазами в сторону хозяина, понявшего всю полноту трагизма в ситуации. «Посол этот был облечен мной, за что меня разжаловали до поручика и сместили со своего поста из-за скандала с контрабандой артефактов. А расследование вел я, будучи в чине капитана. Однако, как и бывает в таких делах, связи играют огромную роль. Посол осел в Адмиралтействе Руссии, так как хорошо ознакомлен с ведением морских боев и составом флота, пока еще нашего союзника. Ох, попили кровушки моей!» Череп тяжело вздохнул, видимо, вспомнив что-то из прошлого. «Вот этого сделали настоящим виноватым, спрятав на длительный срок». Череп поднялся и достал револьвер. «Где же ты был все это время, граф? Есть желание поделиться информацией?» — задал поручик вопрос с издевкой. «Я так и думал, что нет». Он сам же и ответил. «Так кто тут в городке сейчас, а? Кто куратор этого мероприятия по срыву поставок артефактов в армию?» Хозяин комнаты вскочил, но руки так и оставил с растопыренными пальцами, дабы и не провоцировать злых гостей и избежать незамедлительной расправы. «Ты даже не представляешь...» «Минуточку!» — вскочил молодой со своего места и ударом в солнечное сплетение согнул пополам графа. «Оу!» — еле выдохнул хозяин и буквально рухнул назад на стул. «Уважаемый Череп!» — развернулся к поручику парень. «Это все вопросы, что ты решил выяснить у него?» — меланхолично осведомился Фе. «Ну да!» — Колчак пожал плечами, следя за своим напарником. Парень же лишь кивнул, и граф отметил, как он вытащил из специального чехла на поясе латунную трубку, которую и принялся спокойно накручивать на ствол своего револьвера. «Неужто вы собрались тут стрелять?» — ухмыльнулся граф. «Тут немедленно окажется дюжина работников с револьверами». «Я буду немного шокировать всех», — начал Фе, не обращая внимания на удивленного хозяина. «Мне понадобится кляп. Это для начала. Раз, организуй, пожалуйста, подходящую тряпочку», — попросил он третьего участника, не прерывая занятия со своим револьвером. Череп сменил человека у затылка и заинтересованно проследил за всеми манипуляциями своих товарищей. Граф терялся в догадках о продолжении, откровенно не понимая сути происходящего, только безвольно чувствовал, как его руки привязывают к подлокотникам стула, а ноги фиксируют к его ножкам. Надежда на благополучный исход исчезла у него окончательно. «Так вот», — продолжил молодой, проверив надежность фиксации допрашиваемого. «Вынужден повториться об ограниченном на переговоры времени, а также напомнить о том, что я не люблю сгорать заживо. Это для начала. Вводная такая о моей нелояльности к этому графу», — он повертел головой, оценивая общую реакцию. «Буду откровенен и скажу простую истину, удостоверившись в правильном воздействии своих слов на слушающих». Молодой вновь продолжил. «Если человеку оторвать палец, затем второй, потом третий, то он становится сговорчивее и даже готов самолично припроводить заинтересованных к искомому объекту». Парень, а в его молодости и горячности граф уже не сомневался, завершил накручивание трубки на ствол револьвера. Привязанному хозяину комнаты осталось только смотреть на все, не имея возможности на какую-нибудь ответную реакцию. Вот послышался характерный звук взвода курка. Трубка коснулась мизинца и... щелк! Графу почудилось, что он услышал даже удар бойка о капсуль патрона в камере револьвера. Резкая боль последовала через мгновение, когда болевой шок отступил от пострадавшей конечности. Щелк! Граф не поверил в происходящее с ним действо. Это же обычная пытка, не имевшая возможности применения к аристократу. Но это происходит с ним. Щелк, щелк, щелк. Когда на полу рядом со стулом оказался пятый палец, его мучитель остановился и перезарядил револьвер. «Видите, как удачно складывается у нас беседа», — обратился молодой истязатель ко всем. «Он уже склонен дать любые, причем самые развернутые пояснения», — подбодрил хозяина Фе ударом рукояти по голове. «Или еще нет? Тогда у нас еще один момент в подготовке остался». С этой фразой граф почувствовал прикосновение к колену и, скосив глаза, увидел эту чертову трубку на револьвере, прижатую к ноге. Его сил не осталось, и он истошно замотал головой, показывая готовность поделиться любой информацией, лишь бы прекратить общение с молодым истязателем. «Да пропади на пропадом все!» «Фея, скажи мне, дружище, а где применяют такую систему к допрашиваемым?» Че задал вопрос лишь спустя некоторое время, причем длительное. «И вообще, тебе не кажется, что так не подобает вести себя аристократу по отношению к пленному вельможе?» Они спокойно покинули харчевню с постоялым двором на втором этаже, где в номере осталось лежать тело графа с дырой в голове. Естественно, что перед своей кончиной он поделился всей доступной информацией и объяснил, где найти некоего сэра Гамильтона, иностранного лорда, если быть точнее. «Че, а вот по-твоему получается, что я должен соблюдать условности к лицу, причастному к моей гибели на пожарище?» — резко парировал парень. — «Извини, но война...» — «Это именно война, на уничтожение. Нет места сантиментам на войне. Я так считаю». — «Но, Фе, он ведь не принимал участия в поджоге». Немного подумав, отважился на встречный довод старший товарищ. Молодой парень дернулся, всем своим видом отразив раздражение темой, всколыхнувшей его чувства и воспоминания. — «Если наши возьмут шайку-лейку живыми, то ты очень удивишься, на что я способен», — проскрежетал зубами Фе. «И еще, я не признаю невиновность отдавшего приказ на убийство или разместившего заказ на ликвидацию. Молодой человек готовился сорваться в гневе. «Или ты как считаешь?» «Лучше повремени с ответом, Че. Подходим уже к площади трех фонтанов». Пройдя еще несколько десятков метров по одной из центральных улиц, трое товарищей остановились. «Фе, у тебя есть идеи, как попасть внутрь интересующего нас дома и сделать это незаметно?» Че задал созревший у каждого вопрос. «Через чердак моих апартаментов, что во владениях госпожи Беллы», высказал версию молодой парень, чем вызвал удивление у старшего товарища. «Так у тебя есть апартаменты у этой знаменитой женщины?» — среагировал Че. «Так получилось», — обыденно ответил парень, — «стечение многих обстоятельств». «Ну что же, я удивлен, признаюсь тебе в этом», — собеседник восхитился, — «и искренне поздравляю. Не каждый богатый человек может позволить себе снять у госпожи Беллы апартаменты». «Ты еще не видел их размеры?» — подал голос третий товарищ, называемый Расом. «Этаж целиком, с двумя парадными и черными ходами». «Даже не представляю», — согласился Че. «Был там однажды и давно», — добавил он. «Ну, тогда веди нас, богатый хозяин». Он по-дружески хлопнул молодого по плечу, подведя итог. Пустые улицы не доставили хлопот троим товарищам, и они благополучно добрались до известных в городе домов с привилегированными апартаментами госпожи Беллы, так никого и не встретив по дороге. Горожане в большинстве своем спали или просиживали грошики в тавернах на и других городских забегаловках. По большому-то счету, особого разнообразия в местах проведения досуга у города не наблюдалось, посему выбор был скуден. Но это не касается вотчины госпожи Беллы, способной угодить своим постояльцам. У этой предприимчивой женщины всегда находились развлечения для гостей на любой вкус и достаток, совершенно немаленький в большинстве случаев. Лорд Гамильтон решил отдохнуть перед отъездом. Дорога предстояла дальняя, переваливающая аж за 1000 километров. Посему уважаемому представителю посольства островной Англии требовалось расслабиться впрок перед тем, как начать трястись в каретах. Его ночной загул привел уважаемого джентльмена в игорное заведение госпожи Беллы, причем не одного. Выбрав себе в партнеры соратника, а точнее земляка, приехавшего обмениваться лицензионными грамотами, они уединились в двухместном номере. Тут нашлось все, что требуется для отдыха на широкую ногу. И игровой стол для коротания времени, перекидываясь кости, и несколько комодов с богатыми запасами горячительного, и шнурок с колокольчиком для вызова слуг. А вдруг кому приспичит заказать изысканной снеди? Все предусмотрено, вплоть до женских особ, готовых скрасить мужскую компанию, но в пределах разумного. Ведь у госпожи Беллы сеть респектабельных заведений. Правила морали у нее чтут. Один только минус у всего этого великолепия. Господин Феликс пока не оснастил специальным санузлом все ее апартаменты, и господам приходилось пользоваться ночным горшком, что не всегда было удобно, но особенно в компаниях с женщинами. Ну, или довольствоваться отхожими местами во дворах, что перекрывались на ночь глухими воротами в арках. Это исключало проникновение нежелательных персон на территорию владений госпожи предпринимательницы. «Саймон!» — обратился подвыпивший лорд партнеру, заигрывающему с молоденькой дамой. — «Мне необходимо проветриться. А когда я вернусь, мы продолжим нашу игру», — довел уважаемый сэр свои планы до ночного приятеля. — «Я скоро». Он поднялся с дивана, развернулся к дамам и элегантно прикоснулся губами к руке каждой. — «Вы очаровательны, да», — выдал он комплимент и вышел из помещения. Пройдя коридором, где лорд никого не встретил, уважаемый гость вышел на свежий воздух. Вздохнув полной грудью, он выругался, вспомнив про мерзкие запахи внутри небольшой постройки, и, скрипя сердце, побрел к ней по тропинке. Однако так далеко исполнение его желания не продвинулось. Удар сзади по икрам ног привел лорда к стойке на коленях, а затем свет померк в его глазах. Очнулся он у столба, связанным и вынужденным наблюдать за тремя людьми, что носили охапками от стога стена и складировали рядом. Окружение он не узнал. Да и как узнать место, если оно окружено сплошь деревьями, да еще и в ночное время? А вот одного из занятых переноской стена он вспомнил и протрезвел мгновенно. Именно этого человека хоронили днем вместе с товарищами, канувшего в жутком пожарище. А еще, ну так уж вышло, что именно за это событие лорд отвалил круглую сумму. «Что вы замыслили?» Он сразу задал правильный вопрос. «Я нахожусь под защитой. Я дипломат, в конце-то концов». «Уважаемый Че, позволь я поспрашиваю этого человека». Обратился какой-то юнец к капитану секретной службы Руси, каким его помнил лорд. «Только в этот раз пальцы не отстреливай», — обыденно попросил Колчак неизвестного. «Крови слишком много, а я ее не люблю». Парень расстроился, как показалось Гамильтону, но больше всего его поразила непринужденность занятия по подготовке костра. Он прекрасно знал всю историю своего государства и даже был на показательной казни. «Что вы себе позвал?» Он не смог договорить. «Заткнись и правильно ответь на вопросы», процедил сквозь зубы начало предложения парень. «Кто из работников мануфактур Трубецких снабжает тебя информацией о производстве и готовности партии артефактов?» Молодой человек поднял руку в замах. «Заткнись!» — он не дал лорду возможности возразить. «Какой интерес у вас к нашим артефактам?» Пока наводящие вопросы сорвались из уст парня, его коллеги спокойно продолжали организовывать костер, всерьез готовясь провести казнь. «Но!» — промямлил Гамильтон. «Без «но!» — осек лорда юнец. «Я слушаю. А если вам, уважаемый, так хочется гореть, то можете не утруждать себя ответами. Но если вы поделитесь со мной информацией, то я просто пристрелю вас. Это не так долго и больно. Мучиться не будете. Решение за вами. Итак...» Парень встал напротив и достал револьвер. «И стоило оно того...» С нотками досады проговорил Че, стряхивая кость черепной коробки из рукава плаща. «Господин Фе, что ты думаешь об этом идиоте?» Он указал на валяющееся рядом тело человека. «Ну, что тут сказать? Это хорошо замаскировавшийся агент», — ответил парень. «Одно мне непонятно». Он сразу посетовал, свинчивая со ствола револьвера толстенькую латунную трубку. «Как сами Трубецкие его проморгали?» «Вот сам посуди, Че!» Он начал делиться размышлениями. «Вот человек работает клерком, а при этом он выглядит как солдафон. Ну, это же видно невооруженным глазом. А манера держаться, а выдержка, а подготовка? Это вам не Гамильтоны с графьями, один из которых даже обоссался, ну, прости за откровенность. Этот матерый. Оттого тебе и пришлось просто ликвидировать его. Такие не колются». «Да я понимаю», — махнул рукой Че. «Вот вопросов больше только стало от этого всего. Особенно меня смущает информация про захребетье. Если все так, как говорено, то дело попахивает скорой мобилизацией всех, кто способен держать хотя бы охотничье ружье. А, возможно, пахнет и войной на два фронта. Вот так-то вот. А я склонен верить информации из разных источников. то есть и полученных с использованием экспресс-допроса, как ты назвал эти издевательства и психологическое давление. «Думаю, что до призыва охотников не дойдет», — выразил свое мнение парень. «Мобилизация — это да, вполне возможно. Но войны на два фронта вполне возможно избежать, если все в захребетье удачно сложится». Поговорив таким образом, они завершили ликвидацию своих следов пребывания в доме и растворились во мраке ночи, лишь ступив за порог. Оправданная жестокость. Интермедия о размышлениях. Череп. Все то время, в которое Александр Колчак с новыми друзьями занимался исполнением разработанного плана мести, поручик обдумывал поступающую информацию. Его мозг работал на пределе своих возможностей от переизбытка услышанных откровений. Сработал и тот факт, что прозвучали они, эти самые откровения, при условии нереальности лжи и из уст достаточно осведомленных аристократов. Однако в самом начале мозгового штурма мысли его касались лишь молодого господина Феликса. Как выяснилось ранее, еще и адепта клана 12 хранителей цитадели. Ну а до полного комплекта, оказавшегося и повелителем малахитового портала, самого загадочного артефакта из наследия древних отцов-основателей Руси. Умудренного опытом мага, который прошел горнило войны как раз после того, как его разжаловали, ошеломила жестокость этого юноши, окруженного сплошными загадками, за разгадку которых многие выполнят что угодно, не абсолютно не задумываясь. Александр, далеко не глупый человек, отучившийся в специальной военной академии магов боевых рун и прошедший сквозь войну в низком чине, а посему ему понятно, что если империя станет практиковать пытки, то их распространение окажется делом решенным. Неважно, что любая подобная практика ограничена применением. Пытки считаются столь же чудовищными, сколь и опасными, а тем паче применимо к аристократам. Однако на отдельно взятом примере, случившемся сегодняшней ночью, его взгляды изменились. Все из-за полученной информации, которую никогда бы не удалось раздобыть без применения пыток. Феликс только его беспокоит. Хладнокровие и жестокость, пусть и поддержанные логикой ответных действий, поразили поручика. Но он даже задался вопросом, по какой причине молодой и жестокий парень не принял сторону Артура? Почему не убил его вместе с остальными? Ломал голову над поведением Феликса он не особо долго, так как информация переключила его мысли автоматически. Можно сказать, без участия и личного желания. А дело в том, что Колчак является сторонником правящей династии. Информация же касается конкретно заговора против императора, а, возможно, и не одного. Ну вот, например, странный интерес со стороны островной Англии, у которой и у самой междоусобица в самом разгаре. Их северный остров не хочет сдаваться, и все. Их империя мала до безобразия, хотя и окружена водой со всех сторон. Вот и нервничает господа англичане, стараясь палки в колеса Руси понатыкать. Ведь Руссия превосходит их своим громадным и современным флотом. Именно флотом, детищем династии Годуновых. Лорд Гамильтон, да сохрани праведный владыка его душу, связывался с единственным человеком, за которого выступили поручителями многие вельможи из ближников Годунова. Это бывший посол, барон фон Рамон Фридрик, представлявший Руссию до известного скандала с артефактами, осевший сейчас аккурат в адмиралтействе империи, что странно. По сути, он просто табличку сменил, заменив те же возможности, что и при посольстве, на военные адмиралтейства со всеми вытекающими пограничными особенностями. Да это одно и то же. Но при чем тогда желание сорвать поставки стратегических артефактов в армию? Это далеко не контрабанда. Тут пахнет запланированным саботажем, выгодным кому-то, заинтересованному в смене власти. Кто это? Со стороны кажется очевидным, что это или кто-то в Адмиралтействе, или глава посольского приказа императора. Он же министр иностранных дел Никанор Валдай. Но он же не имеет права на престол, если разобраться. Следовательно, если они причастны, то тогда господа представляют чьи-то интересы, кого-то конкретного. Однако, права на престол Руси имеют единицы, а если смотреть на род Годуновых, то вероятных претендентов по пальцам можно перечесть. Помимо самого императора Петра Годунова и императрицы Марии, верной соратницы достойного мужа, есть двоюродный брат императора, великий князь Михаил Годунов, далее его сын Иван Годунов и родной брат, великий князь Борис Годунов. Все. Это если не заводить речь о смене правящей династии. Просто в случае такой постановки вопроса любой великий князь в государстве имеет какое-то право на престол. Вопрос. А надо ли им это? Ведь жить тогда придется, следуя незыблемому постулату. У императора нет будущего и прошлого, есть только настоящее. Но это уже детали, с которыми нужно разбираться отдельно и скрупулезно. Теперь нужно вычислить, кому еще на руку смена монарха. И на поверхность всплывают еще два человека, близких и к трону, и к управлению государством. Еще две персоны, наделенные властью. Председатель Верховного Протектората, рунных архимагов Руси, архимаг Морозов Иннокентий, и глава посольского приказа императора, он же министр иностранных дел Никанор Валдай, что тесно связан с разными государствами, раскрывающими пасть на богатство империи. Череп совсем запутался в своих размышлениях, точнее он понял одно. Над Русией нависла угроза и военная, и политическая. Но на данном же этапе камнем преткновения является фактор дестабилизации власти, ведущей к ее кризису. Единственный в своем роде – это война в захребете. Почему император не видит проблемы? Или видит, но действовать предпочитает внезапно или аккуратно? Еще один вывод пришел в светлую голову Александра. Как предупредить императора Петра, если к нему нет возможности подобраться? Может, поможет его родня? А кому из них доверять?